Органы малого таза у женщин. Здоровье женщины начинается не с тела, а с образа мыслей и направления ее эмоций. Причем и мысли, и эмоции формируются в детстве. Да, придется поискать среди тех самых «не плачь», «будь хорошей девочкой» и других деструктивных родительских установок, программирующих подсознание и тело. Почему деструктивных? Потому что их единственная цель — сделать ребенка удобным. В момент установки программы никто не думает о самом ребенке и о его будущем. А между тем, незаметно они начинают формировать будущий сценарий для взрослеющей девочки. И не только сценарий жизни, но и сценарий болезни. Психосоматика женского здоровья закладывается с детства. Отношения, проблемы с мужчинами, стресс и все то, что мы встречаем уже во взрослой жизни, являются лишь триггерными крючками, провоцирующими обострение. Вот некоторые факты о проблемах женского здоровья. Миома может быть следствием глубокого повреждения внутреннего ребенка. Эндометриоз проявляется как защитная реакция телесной обороны. Кисты на яичниках становятся способом проявления своей женской стороны. Вирусная патология, генитальный герпес и ВПЧ присоединяются при снижении иммунной защиты, помогают мыслям в буквальном смысле изъедать то, о чем стыдно даже подумать. А между тем, именно женское начало является источником невероятной силы и энергии. Но чтобы его раскрыть, нужно идти в детство и отменять все вредные внушенные программы. И где-то глубоко внутри себя находить маленькую девочку, протягивать ей руку и говорить 10 важных слов. «Тебя больше никто не обидит. Теперь я буду с тобой».